Глава 66. О явлении чудотворца Сергия в Москве с хлебом. Нашел на царствующий град Москву сильный Божий гнев, и яростный меч поражал чад церкви христианской, а дьявол, взирая на мать их церковь, хотел и саму ее истребить. Но тот, в кого она облечена, хранил ее ведомыми ему судьбами и охранял всегда от вод, проливаемых змием с небес спадшим, который творил свои дела, сбрасывая с небес звезды. Когда же стали почитаться окропленные кровью владыки своего Христа и прославленные им, пришло время посещения и искушения, а не отрицания. И потому все колебались в недоумении. Те, которые не были тверды или прогневали Создателя, мучительно отторгались и отпадали. Но сила Его всемогущая действует в тех, кто, совершенно отчаявшись, обессилел, и страдающим ради Него Он дает твердо встать на камне, лежащем в основании Его Церкви. И это явил Господь на нас в трудных для царствующего града обстоятельствах. Многие думали, что уже отданы Богом мечу на растерзание, но Господь наказал нас для вразумления, смерти же вечной не предал. Сравни Псалом 117-18 стих. И ясно показал уповающим на Него знамение Своей милости. Во время осады матери городов Москвы видели многие из православных, как от восточных ворот, где обычно входили в город, прошествовал благолепный старец, совершенно седой, а за ним поспешали сопровождающие на 12 повозках, наполненных печеными хлебами. Люди удивлялись и говорили: «Кто этот старец и кто идет с ним? Как они миновали такое множество войск, как обошли неприступные посты?» Стали расспрашивать старца об этих странных обстоятельствах. «Скажи, отец, откуда вы?» А тот всем с радостью отвечал: «Мы — воины из обители Пресвятой и Живоначальной Троицы». Люди, заливаясь слезами, восклицали, обращаясь к нему: «Отче Господине, стоит ли еще дом Пресвятой Троицы, надежды нашей, Содетеля Бога? Что означает происходящее, сотворенное известными нашими заступниками, богоносными светилами Сергием и Никоном? Как вы спаслись от наших общих врагов, окружающих всех нас?» Старец же сказал: «По молитвам Матери Слова Божия, всех сил небесных и всех святых не отдаст Господь имени Своего на поношение язычникам. Но только вы, братья, стойте непоколебимо от нападений змеиных, да не пожрет вас враг из кони, ненавидящий всех». И все, слушавшие святые рассказы старца, проводили его до самого подворья обители Чудотворцевой. А находилось подворье у ворот монастыря Богоявления Господа Бога и Спаса нашего. Вскоре стали собираться жители царствующего града, желая послушать, что скажет старец и пришедшие с ним. Служители подворья спрашивали собирающийся народ: «Зачем вы толпитесь у монастыря и почему так шумите?» Народ же говорил: «Старец из обители Святой Живоначальной Троицы пришел сюда, и пришедшие с ним привезли к вам печеные хлебы на 12 вазах. Их-то мы все и ожидаем, хотим услышать от них что-нибудь полезное для себя». Служители отвечали народу: «Нет, братья, не соблазняйтесь, никто сегодня не приходил сюда из обители Чудотворца». Народ же говорил настойчиво: Мы все вместе с ними шли до этих ворот, и они рассказали нам все по порядку, как пострадали в обители от лютеран и от еретиков, и о том рассказали, как посещает чудотворец учеников своих. Зачем же вы говорите неправду и утверждаете, что никто не приходил? Ведь они прошли через весь город на глазах у всех, а вы лжете. В то время как служители в воротах припирались с народом, к Келарю, старцу Авраамию, пришли посланные от царя Василия, говоря с гневом: «Почему ты до сих пор не известил царя о прибывших и не представил их царю?» И искали пришедших повсюду на Сергиевом подворье, но не нашли. Никто не видел и не слышал о них. Смятение продолжалось довольно долго, но потом все поняли, что это Бог посетил людей своих. И с того дня во всех службах на подворье чудотворца был избыток хлеба и всякой еды. И все славили и благодарили богоносного отца, потому что не прекращались молитвы его и попечение об обители своей и о царствующем граде. А в обители чудотворца говорили, что появление в Москве старцев с хлебами было в тот день, когда преподобный явился в монастыре Пономарю Иринарху и сказал: «Я послал в Москву трех учеников своих, и прибытие их не останется незамеченным в царствующем граде».